Нельзя разделять людей по деньгам. В банке можно увидеть множество объявлений. За средний остаток ниже определенной суммы проценты не начисляются. Оплата коммунальных услуг через кассу не принимается. Обмен монет не производится и тому подобное. В то же время для клиентов с крупными вкладами создаются специальные зоны — Private Banking, PB, где их обслуживают с исключительным вниманием. Пользователи часто недовольны такой политикой банков. Вот какие жалобы встречаются чаще всего. Любая компания, которая гонится только за деньгами, теряет клиентов. Возмутительно, что банки так пренебрежительно относятся к обычным людям. Почему банки не думают о тех, кто действительно нуждается в их помощи? PB-зоны с роскошными интерьерами, огромными вазонами и индивидуальными столами создают ощущение дистанции и вызывают раздражение у обычных клиентов. Один из журналистов экономического издания написал: «VIP-клиенты освобождены от комиссии независимо от суммы переводов. А обычные люди, которые не пользуются интернет-банкингом, платят, например, 4000 вон за перевод суммы свыше 1 миллиона. Получается, что бесплатные услуги и подарки для богатых клиентов оплачиваются за счет денег, полученных от простых пользователей. Лично я редко пользуюсь услугами банка, но нахожу такую политику совершенно логичной. Банки, как и вы, работают в условиях ограниченного времени и ресурсов, стремясь заработать деньги. Вы считаете работников в банках высокомерными? Они просто вежливы с теми, кто приносит им большую прибыль. Разве вы сами не будете любезны с клиентами, от которых получаете много денег? Банки — неблаготворительные организации. Если вы владелец ресторана, вы собираетесь бесплатно кормить всех голодных? Вас задевают PB-зоны? Вы считаете их несправедливым отношением к простым клиентам? Вам кажется, что люди не должны быть разделены по финансовому признаку? Но в капиталистическом обществе это неизбежно. Жалобы на то, что бесплатные услуги для богатых оплачиваются за счет бедных, тоже смешны. Эти услуги оплачиваются за счет денег, заработанных благодаря богатым клиентам. Представьте, вы владелец бара. Один клиент заказывает несколько бутылок дорогого алкоголя и закуски, а другой — только пиво и попкорн. Кому вы уделите больше внимания? Конечно, основой любого бизнеса должна быть вежливость ко всем, но и банки могли бы учиться искусству отказа. Например, в японских барах официанты с улыбкой говорят: «К сожалению, у нас остался только холодный рис, но мы не можем его подать». На деле это значит: мы слишком заняты, чтобы подавать еду, за которую вы платите меньше, чем за алкоголь и закуски. В театре лучшие места с хорошим обзором и акустикой стоят дороже. Однако в Корее часто можно увидеть, как люди пересаживаются на более дорогие свободные места, как только гаснет свет. Я даже видел пассажиров, которые садились в первый или второй класс самолета, имея билет третьего класса. Если их просят пересесть, некоторые смущаются и подчиняются, а другие возмущенно заявляют: «Место же свободное, что тут такого?» В лондонском международном аэропорту даже есть отдельный вход для пассажиров первого класса. В Париже пассажиры, летящие на «Конкорде» в Нью-Йорк, получают совершенно особенное обслуживание еще до начала посадки. По моему опыту, после терактов 11 сентября даже в американских аэропортах пассажиры первого класса проходят досмотр в приоритетном порядке. Вот это и есть капитализм. Если вы думаете, как можно разделять людей на основе сумм, которые они зарабатывают, вы, вероятно, никогда не станете богатым. В капиталистическом обществе вы получаете комфорт и качество за деньги. Если вы не можете позволить себе лучшее, выбирайте что-то поскромнее. Это не дискриминация. Даже в магазинах есть разделение. Постоянные клиенты могут получить скидки и пользоваться VIP-зонами. За границей в некоторых странах отели взимают плату за номер в зависимости от количества гостей, а рестораны предоставляют скидки за еду на вынос. Это логика капитализма. Вам кажется, что общество, где люди равны перед деньгами, — это идеал? Нет, это иллюзия коммунизма. Хорошее общество — это то, где люди, заплатившие больше, получают больше. а также то, где людям с физическими или ментальными ограничениями предоставляют равные возможности.